Глава 18. Тело пронзило тысяча ледяных иголок. Я замерла, оборвав дыхание тихим, испуганным вздохом. Мне казалось, что душа вылетела из груди и рухнула куда-то глубоко под землю, не в силах пошевелиться. Время остановилось, мир застыл и сузился до проклятого пластика в пальцах Димы. Что мне ответить? Сказать, что это не мое? Ну да, Тамары Ивановны. Нет, врать нельзя. Особенно, когда правда очевидна, а ложь лишь навредит. Как же глупо вышло. Я хотела сама рассказать, но так долго собиралась с мыслями, что Дима узнал все сам. Я сжималась, ожидая, что он начнет кричать, требовать объяснений, обвинять, швырнет в меня тестом, назовет самыми ужасными словами, сорвет всю купленную для меня одежду и за волосы вытащит из дома. Мурат не постыдился бы сделать именно так. Но Дима лишь стоял, продолжая протягивать руку с тестом, и вопросительно смотрел в мои глаза. Меня зашатало. Тошнота подкатила к горлу, в голове помутнело. «Ника!» Он как-то пугающе быстро оказался рядом, но не успел даже коснуться. Крутанувшись на месте, я метнулась в ванную, толкнула за собой дверь и рухнула перед унитазом. Живот скрутило болью, рвота оцарапала горло. Меня вывернуло наизнанку с громкими неприятными звуками. Но самое ужасное, что Дима не позволил двери закрыться и метнулся следом, и теперь стоял на одном колене рядом со мной, придерживая волосы и поглаживая рукой по спине. Тест валялся где-то на полу. «Все хорошо», — приговаривал Дима. «Не переживай, малыш, я не сержусь. Все хорошо». Слезы побежали по щекам, рвота сменилась сотрясающими тело рыданиями. Дима помог подняться, сам умыл мое лицо, придерживая второй рукой за талию. Вернул в спальню, уложил под одеяло. Затем ушел, а вернулся через минуту со стаканом воды. Помог напиться, не замечая стука зубов о стекло. Он сел рядом. Кровать прогнулась под весом его тела. И, немного успокоившись, я невольно скатилась к нему поближе. Наши бедра прижались крепко-крепко. Его ладонь нашла мою, успокаивающе сжала, накрыла второй. «Почему ты не сказала?» Тихий, отчаянно спокойный вопрос. Мои губы задрожали, глаза зажгло от вновь накативших слез. Тело мелко затряслось. «Я хотела», — ответила я тихо, — «сегодня хотела, но не успела». «И давно ты знаешь?» — спросил он осторожно. «Недавно», — сказала я сбивчиво, — «несколько дней назад. Я сама до конца не поверила, Дим. До сих пор не верю». «Надо было рассказать сразу». Он мягко улыбнулся, подбадривая. «Не верили бы вдвоем». Я не смогла отреагировать на его попытку пошутить и разрядить атмосферу. И Дмитрий все понял верно. «Есть еще что-то важное?» Стирая улыбку, но изо всех сил стараясь сохранить спокойное выражение лица, спросил он. Его съедала тревога, рвали сомнения, терзал страх. Но он старался не показывать вида ради меня. «Я...» Закусила губы до вспышки боли и противного кровавого привкуса во рту. «Возможно... Дима, мне ужасно жаль, но этот ребенок...» «Не мой», — тихо договорил Соколов. Меня подбросило и затрясло прямо под теплым одеялом. «Возможно, твой!» — вскричала торопливо, хватаясь за эту мысль, как за последний шанс не умереть. «Я не могу быть уверена. Мне очень жаль, но я не знаю, чей он. Да, ты слишком близко, чтобы понять наверняка». На мгновение Дима замер, переваривая информацию. «Вероника», — позвал он серьезно, — «мне не важно, чей это ребенок. Главное, что я люблю тебя, и мы оба будем любить его». Взгляд на мой живот под одеялом, кривая улыбка и хитрая. «Или ее. Хочу девочку». Он снова посмотрел в мои удивленно округлившиеся глаза. «Маленькую красавицу, всю в маму». Я не могла поверить своим ушам. Дима склонился, нежно поцеловал меня в лоб, погладил по волосам и с доброй улыбкой тихонько пообещал. «А тварь эта сдохнет. Будет молить о прощении за каждую оброненную тобой слезинку». Поняла, что он говорил про Мурата, но не испытала к почти что бывшему мужу никакой жалости. Жизнь начала постепенно налаживаться. Между нами больше не было тяжелых тайн, недомолвок и секретов. Дима с меня едва ли пылинки не сдувал. А когда я обмолвилась, что его дому не хватает чуть больше жизни, мужчина настоял, чтобы я без зазрения совести оплачивала его картой, которую он еще давно мне дал, любые покупки. Я не стала отказываться, и очень скоро на подоконниках приютились зеленые цветы в смешных горшочках. Диванчики и кресла оккупировали плюшевые игрушки. На полках радовали глаз статуэтки и книги, которые я могла покупать в бесчисленных количествах. «И ты все это будешь читать?» — удивленно оглядывая изменения, не поверил Дима. «Я это все уже читала», — сообщила я ему довольно. «Но есть истории, которые нужно поселить не только в сердце, но и дома в бумаге». Он не спорил. Но через 2 месяца все чаще стал настаивать на том, чтобы я оставила работу и занималась собой, нашим ребенком, домом, если мне так хочется, садом. Даже нашел кучу всяких курсов для беременных и будущих родителей. Нам туда было еще рано, но Дима загорелся идеей и записал нас всюду заранее. Мурат затягивал с разводом. С каждым днем это нервировало все сильнее. И Дмитрий тоже ходил мрачным, когда думал, что я его не вижу. В очередной раз, собираясь на прием к найденному Димой врачу, я настояла на том, чтобы мы сделали тест на отцовство. Мне было тяжело решиться на это. Но Соколов в который раз повторил, что его не волнует чей-то ребенок. И если я хочу быть уверенной, то он не станет мешать. Следующие 4 дня мне предстояло провести, как на иголках.